Согласен. Повесить мы его всегда успеем. Лейтенант Ульбрихт нашел звезду для определения курса. Он стоял на мостике вместе с Маккинноном. Сан-Андреас на всех парах несся на запад. За штурвалом стоял Кёрн. Небольшие облака на небе, легкий ветер и сравнительно спокойное море. Ульбрихту хватило быстрого взгляда на полярную звезду, чтобы заявить, что они находятся точно в том самом месте, где они были в минувший полдень. Он остался на мостике, где он предпочитал проводить все время, за исключением тех случаев, с сожалением отметил про себя боцман, когда Маргарет Моррисон была свободна от дежурства. «Неужели мы от нее оторвались, мистер Маккинон? Если это действительно так, то это произошло примерно 3,5, а может даже 4 часа тому назад. То, что от нее ни слуху, ни духу, это факт. Но если мы ее не видим, то это отнюдь не означает, что ее нет поблизости. Я уже не раз говорил об этом. И все-таки у меня какое-то странное чувство. Может, мы действительно от нее улизнули. Я не могу без уважения относиться к вашим так называемым странным чувствам. Я сказал «может». Точно мы сможем сказать только тогда, когда появится первый кондор в поисках огней. Как бы мне хотелось, чтобы вы больше не говорили об этом. Как бы то ни было, возможно, мы на самом деле оторвались от нее, а Фоке-Вульф не смог нас обнаружить. Как долго вы собираетесь следовать этим курсам? Чем дольше, тем лучше, я думаю. Если они потеряли нас, они наверняка подумают, что ничего страшного не произошло, что мы следуем курсам на Абердин, ибо, насколько нам известно, у них нет оснований думать, что мы можем пойти не на Абердин, а в какое-то другое место. Поэтому они все еще будут полагать, что мы идем на юго-юго-запад, а не следуем прямо на запад. Я помню, лейтенант Ульбрихт, кто-то из великих сказал, что у некоторых немцев временами проявляется одномерное мышление. Чепуха. Вы посмотрите на наших поэтов и драматургов, наших композиторов и философов. Ульбрихт невольно несколько мгновений помолчал, и Маккинон мысленно представил себя, как лейтенант в темноте улыбается про себя. Хотя, конечно, временами такое, может быть, и случается. Я искренне хочу надеяться, что это один из таких случаев. Чем дольше они будут прочесывать район в направлении Абердина, и чем больше времени мы будем двигаться на запад, тем меньше будет у них шансов обнаружить нас. Сколько мы уже следуем этим курсам? Час или два? А может, больше? Да, больше. Я предлагаю придерживаться этого курса всю ночь, а вскоре после рассвета свернуть прямо на Скапа-Флоу. Мне кажется, это вполне приемлемым. Это значит, мы пройдем мимо Шетлендских островов, которые будут у нас по левому борту. Хоть одним глазом на них взглянуть. Жаль, что, когда мы будем проходить мимо них, у вас не будет возможности заскочить домой. Когда-нибудь этот день придет. Кстати, уже пора на обед, лейтенант. Так быстро? Пропускать его не стоит. А вы идете? Наверное. Кёрн, свяжитесь по телефону с Фергюсоном и прикажите ему подняться сюда. Скажите, чтобы он вел постоянное наблюдение за тем, что делается вокруг, то есть в радиусе 360 градусов. Понимаете? Сделаю.